Глава 27. Заказанное платье пришло точно в срок, и я забрала сверток внизу, когда мы вернулись с задания. Эрик покосился на мою покупку, но спрашивать о ней не стал. «Займусь ужином», — сказал, едва мы зашли в квартиру. Похоже, после вчерашнего он меня к плите не подпустит, опасаясь пожара. Впрочем, сейчас я этому даже рада. Потрачу время на то, чтобы переодеться к ужину. Я скрылась в своей спальне, развернула покупку. Модный наряд представлял собой 85 лент белого и разных оттенков синего цвета. Надевая их в определенном порядке и скрепляя крошечными крючками, на мне должно оказаться платье под названием «Морская волна». Я вытащила из упаковки инструкцию и вдумчиво прочитала все 25 пунктов. Затем, следуя схеме, разложила в нужном порядке ленты. Оставшись в одном кружевном белье, приступила к делу. Ленты крепились легко, сходясь друг с другом в нужном порядке. Спокойно утягивались, как и обещал производитель, приобретая подходящий размер. На 25-й ленте, крепившейся на груди, заел один из крючков. Но я отмахнулась от этой мелочи и потянулась к следующей детали платья. На 42-й ленте я практически оказалась завернута в кокон из лент. Открытыми пока оставались плечи и ключицы, а также часть спины и талия. Мелькнуло смутное предчувствие, что я явно сделала что-то не так. И оно подтвердилось, стоило мне шагнуть к кровати и наклониться. Ленты издали странный звук, стянулись, и я, споткнувшись, рухнула на пол. Повозившись в неудобной позе, села, пошевелилась, косясь на выбравшуюся ленту, свисающую с груди. И в этот момент раздался стук в дверь. «Николь, у тебя все в порядке?» — поинтересовался Эрик. «Лучше не бывает», — заверила я, пытаясь уложить элемент модного платья и одновременно встать. Попыхтев, мне все же это удалось. Паника, что мужчина зайдет в комнату и увидит меня в таком странном виде, оказалась еще тем стимулом. Отдышавшись, я одной относительно свободной рукой пригладила волосы. Вдохнула. «Точно не нужна моя помощь?» — спросил Эрик, и я чуть не застонала. Не думала, что он все еще находится за дверью. «Точно», — как можно спокойнее ответила я, прикидывая, что явно что-то в инструкции упустила. «А значит, придется снять ленты и начать запаковываться в них заново. Очень надеюсь, результат будет стоить моих мучений». «С даром все хорошо», — дотошно поинтересовался этот мужчина. «Да», — коротко отозвалась я. «Уж что-что о моей способности нынешней ситуации точно не касалось». Подождав 3-4 минуты, я прислушалась. Никакого шума под дверью не раздавалось, из чего я сделала вывод, что Эрик ушел. Я чуть выпрямилась, сделала шаг и снова рухнула на пол, не удержавшись на ногах. В этот момент дверь распахнулась, и в комнату влетел Эрик. Вытаращил на меня свои невозможные синие глаза. Замер на месте. И что вот ему сейчас сказать? Единственным моим желанием было заползти под кровать и оттуда какое-то время не показываться. Просто от того взгляда, каким меня сейчас пронзал мужчина, можно было сгореть. Эрик Лантер. Очередной вопрос, что случилось, так и не сорвался с моих губ. Просто когда я увидел Николь, лежащую на полу и опутанную какими-то лентами, слова застряли в горле и потеряли смысл. Я-то до этого считал, что она потеряла контроль над силой. Был готов остановить потоп и помочь справиться со способностью, но это... Что вот это? Какое-то время я просто смотрел на замершую Николь, не зная, что и думать, и не находя разгадки происходящему. Рывок и наклонился к ней, растерянный и, похоже, смущенный. Я упала. Сильно ударилась. Встревожился я. И пусть у одаренных ускоренная регенерация, это ничуть не утешало. У Николь дар нестабилен. Ожидать в такой ситуации можно чего угодно. «Нет, я в порядке», — ответила она, сверкая глазами. «Поможешь подняться?» «Конечно», — заверил я, старательно гоня все жаркие мысли, когда подхватывал ее на руки. Николь вцепилась в меня, ничуть этим не помогая. Обдала теплым дыханием щеку. И соблазн впиться в ее алые губы, находящиеся так близко, стал почти непреодолим. Сколько вот я еще так продержусь? Я оборвал эту мысль, не поддаваясь слабости. Столько, сколько нужно. поставил Николь на ноги, чувствуя, как меня снова будто кто-то ударил на вылет. Увидеть Николь, чье тело частично прикрывали ленты, которые ни капли не скрывали ее фигуру, а наоборот подчеркивали каждый изгиб, оказалось на грани помешательства. Меня ударило током, располосовало, обожгло. Я вдохнул как можно глубже. Сдержал рвущееся из меня ругательство и все же поинтересовался. «Это что?» «Платье», — ответила Николь. «Ну, очень понятно. Вот эти ленточки?» Все же уточнил я, старательно не пялись на полуоткрытую грудь, нежный изгиб шеи и на мелькавшую в просветах ткани бархатистую кожу. «Да, они собираются и превращаются в очень модный наряд. Мы с девочками из Звездного ветра собираемся куда-то выбраться и провести время, вот я и подумала. Надену новое красивое платье». Я ругнулся про себя. Окинул взглядом Николь. Она ведь не шутит, реально собралась в этом непотребстве куда-то пойти. Где она станет открыта всем чужим взглядом? Вот же бездна. «Видимо, что-то напутала, когда надевала», — сказала она, даже не подозревая о моих мыслях. «Поможешь снять? Самой мне, похоже, не удастся», — беспомощно закончила Николь. «Помогу», — чувствуя, как не слушается голос, ответил я. Девушка повернулась ко мне спиной, замирая, а я потянул за первую ленту, распутывая и вытягивая ее. За ней последовала вторая, открывая кружево нижнего белья. На следующей ленте я понял, что куда бы Николь ни собралась в этом безумном наряде, я ее просто не пущу. Запру. Спрячу, если нужно, свяжу этими самыми лентами. Да сделаю что угодно, но не пущу. На седьмой ленте мне захотелось спуститься губами по ее позвонкам, пробуя на вкус каждый. Я остановился, тяжело дыша, давая себе возможность прийти в себя. Но как это сделать, если передо мной такое манящее плечо, которое так и просит накрыть его ладонью, а после спуститься ниже и добраться до кружева? «Там крючок заел, да?» — спросила Николь, и спину от ее слов будто ошпарила кипятком. «Да», — солгал я, не чувствуя ни малейшего раскаяния от этого вранья. Потянулся за восьмой лентой, которая стягивала грудь Николь. И когда она не поддалась, понял, что больше этого состояния на грани не выдержу. Рывок, слабо замаскированный под случайность. И часть ленты оборвалась. Остальные куски тут же осыпались, оставляя Николь в одном кружевном черном белье. Она охнула, обернулась, смотря на разбросанные куски ткани. Иначе было не распутать. Пожал я плечами, радуясь, что теперь, когда платье испорчено, Николь точно никуда не выберется в этом безобразии. «Куплю тебе любое другое, какое захочешь». Николь вскинула на меня глаза, и ее эмоции были совсем непонятны. «Думаю, потерю этого наряда я однозначно переживу», — почти шепотом заметила она. И в этот момент я осознал, что все еще стою к ней непозволительно близко. Шаг назад, еще один. «Как будешь готова, приходи ужинать», — сказал изо всех сил, погасив разбушевавшееся желание. «Ладно», — отозвалась Николь, когда я оказался у дверей ее комнаты. Вышел, переместился в свою спальню, не зная, как справиться с непередаваемыми эмоциями. Так сосредоточился на этом, что не сразу отреагировал на вызов от Маркуса. «Что случилось?» Выпалил друг, хотя готов поспорить, набрал меня не для этого. «Тебе лучше не знать», — выдохнул я. «Вы с Николь утопили жилой комплекс Звездного ветра?» — уточнил он. При этом в его голосе не прозвучало и доли шутки. «Нет, но, сдается, скоро я буду близок к этому», — ответил хмуро. Маркус чуть удивленно приподнял брови. «Мне, видимо, послышалось. Не Николь на грани, а ты?» «Я не могу понять, что с ней творится, поэтому тревожусь», — воскликнул, потирая виски. «Выкладывай, вдвоем разобраться будет легче», — кивнул Маркус, не сводя с меня серьезного взгляда. «Вчера Николь готовила ужин и чуть не спалила кухню». «Хм, ну бывает, да и датчики безопасности». «Да не в датчиках тут дело», — оборвал я, Она готовила еду, когда холодильник был забит до отказа. И сдается, когда рыба сгорела, а салат пропах дымом, расстроилась. Маркус промолчал, а я запустил пальцы в волосы, глубоко вдыхая. Учитывая это обстоятельство, ужином сегодня занялся я. Только это не особо улучшило ситуацию. Случилось что-то еще. Николь купила платье. Отрезал я. Маркус недоуменно посмотрел на меня, не понимая, как одно связано с другим. И в нем ее вообще выпускать никуда нельзя. Эти ленты, которые ничего не скрывают, а только подчеркивают. Мне показалось, Маркус издал смешок, и я вскинул на него голову. В глазах друга искрило веселье. «Смешно тебе. Ты все эти ленты не видел и не пытался выпутать из них эту невозможную женщину». Выпалил я. Еще мгновение Маркус держался, а потом расхохотался в голос. Я нахмурился и скрестил руки на груди. «Ты реально не понимаешь, да?» Все еще посмеиваясь, спросил он. «А сгоревшему ужину при полном холодильнике и безумному платью есть логичное объяснение?» — не выдержал я. «Так скажи, какое. Иначе я тут с ума уже начинаю сходить». «Тебе Николь что недавно обещала, когда признавалась в любви?» — спросил друг, игнорируя мое раздражение. «Вспомни-ка». Я замер. Ее «я люблю тебя и намерена добиться твоей взаимности, Эрик» всплыло в памяти так ярко, будто все случилось только что. «Ты хочешь сказать, что таким образом Николь пытается завоевать тебя? Да, именно это я и хочу сказать. Хотя в случае с Николь. Девушка, скорее всего, пытается проявить заботу и понравиться желанному мужчине», — закончил Маркус. Я вытаращился на него, понимая, что Маркус прав. Закрыл глаза, делая несколько глубоких вдохов. Мысли метались, чувства и эмоции даже не думали утихать. «Маркус, а там случайно не нужно спасти какую-нибудь планету, а?» Поинтересовался я, не найдя другого выхода. Он едва заметно хмыкнул. «Кто-то рвется работать на износ? А что мне остается? Так есть хоть какой-то шанс, что удержусь. Эрик, а ты уверен, что стоит именно держаться? Не хочешь поговорить с Николь на чистоту?» В голосе Маркуса уже не звучали веселые нотки. «Я не стану рисковать своей женщиной», — выдохнула в ответ. Какое-то время мы молчали. «Поможешь. Отправишь меня на задание». «Только если с Николь». «Издеваешься. Кто ее наставник?» — напомнил Маркус. «Хорошо. На все согласен. Работа хотя бы отвлечет Николь от очередной авантюры. А мне даст время продержаться», — согласился я. Маркус покачал головой, но ничего на это не сказал. «У нас есть заявка от группы археологов на исследование древнего поселения, расположенного на самом крупном из островов Серебряного озера. Часть построек там под водой, которую они просят временно отвезти, а после вернуть. Работа несложная, но требует внимательности. Отводить воду придется явно в реку, а это повлияет на водопады. Проверять придется и их», — пояснил Маркус. «Думал отправить тебя и Николь через недельку. Но раз ничего срочного нет, а у тебя такие обстоятельства...» «Спасибо», — выдохнул я. «По времени рассчитывай на 4-5 дней, не меньше. Всю информацию сейчас скину на Лиар, заявку ученым подтвержу. Готовьтесь, что лететь придется завтра. Они там долго ждали, мешкать явно не станут, шанс не упустят». «Ты лучший друг на свете», — заверил я. Маркус хмыкнул, попрощался и отключился. Через несколько минут на Лиар пришли нужные файлы, а в дверь постучала Николь. Я тут же вспомнил про ужин, глубоко вдохнул и отправился открывать.